и считать его таковым с их стороны было серьезной ошибкой. Он заранее понимал большую часть таких проблем и даже радовался тому, что никогда не рассчитывал на какую-то поддержку со стороны этих людей. Ему хватало обычных бесед с графом Юрис и принцем Георгом, во время которых они очень часто позволяли себе немножко нарушать правила Академии. Если речь шла о посиделках в коттедже Юрия, то можно было нарушить правила и более серьезно, имеется в виду распитие вина. Или понемножку, когда они в том же парке прятались. Там было удобнее все скрывать, да и Юрий там часто засиживался. Особенно смешно ему было теперь наблюдать за слегка растерянными лицами тех самых дамочек, которые еще не так давно пытались его преследовать. Имеется в виду те, кто заключал свои договоры с гильдией магов. После того, что случилось с этой организацией, Юрию удалось достаточно быстро осадить всех желающих, которые хотели попытаться загнать его в кабалу этой организации. Конечно, они были изрядно удивлены. И в первую очередь его информированности. Однако Юрий сразу же указал им на тот факт, что все то, что им было обещано, всего лишь пустышка. И никто не будет ничего выполнять. После такого откровения все эти индивидуумы были вынуждены его оставить в покое и задуматься о собственном будущем. Ведь оно у них явно будет безрадостным. Особенно это касалось тех, у кого дар даже не дотягивал до уровня первого ранга обученного мага. Да, они получат свой перстень мага, когда их все-таки вытянут на этот ранг. А дальше что? Дальше они расти просто не смогут и навсегда останутся на этом уровне. Хуже всего для них было то, что им придется лет 100, а то и больше, только долг отрабатывать. К тому времени они просто состарятся и уже будут никому не нужны. Так что ни о какой свободе действий или свободной жизни на благо себя любимого тут и речи не будет. Так что теперь им оставалось только ломать голову над тем, в какую клоаку они вообще влезли. Да, кто-нибудь в этой ситуации может вспомнить о том, что для одаренного очень важно научиться контролировать собственные силы. Да, важно. И с этим фактом никто не спорит. Но есть одна сложность, про которую не стоит забывать. И касается она как раз-таки в первую очередь именно силы такого одаренного. Слабый одаренный, по сути, даже особых проблем испытывать не будет. А вот тот, у кого силы много, рано или поздно получает проблемы с собственным здоровьем. И это как минимум. Взять, к примеру, мага огня, у которого сила превосходит хотя бы третий уровень обучения мага. Это от природы. Со временем начинают производить само пламя бесконтрольно. И могут что-то поджечь, могут сами загореться, поэтому их необходимо обучать. А те, кто даже до первого ранга не дотягивают, они своим даром с большой натугой разве что собственный очаг разжечь смогут. И то им придется очень напрягаться, если будут делать это без должного обучения. Юрий же заранее учитывал тот факт, что он куда сильнее подобных индивидуумов. Поэтому сам заранее относился к этому вопросу с определенной настороженностью и старался учитывать все нюансы. Так что все эти осторожности и предусмотрительности для него были просто необходимостью. Именно из-за того, что есть такие индивидуумы, что обучались на стихийных факультетах, могли просто обжечься, то он мог легко, в лучшем случае, остаться без рук, а в худшем вообще мог сгореть заживо. Все-таки не стоило забывать о том, что его сила очень сильно отличалась от того, что могли использовать другие. А вот все остальные относились к нему с точки зрения своей силы, и если уж она у них была не слишком велика, то считали, что все такие же слабые. Для некоторых представителей, например, той же самой огненной стихии, в порядке вещей было ходить с прожженными местами до нательного белья мантии студента, гордо заявляя что-то вроде того. «Я его вжих, а он как бабах! Вот это было здорово!» И почему-то считали, что этим фактом нужно гордиться. Юрий же подходил к этому вопросу более вдумчиво. Сначала теория, а потом практика, по минимуму. И постепенно он нарабатывал у себя нужный рефлекс. И в конце буквально второго-третьего занятия уже мог формировать эти плетения без проблем и запинки. Чего не скажешь про стихийников, которые и тут продолжали создавать проблемы, и часто не только для себя, но маги-преподаватели им ничего не говорили, всего лишь из-за присутствия на занятиях Юрия.